Глава 27. «Свет! Света! Подожди, не убегай!» Так она вроде и не убегала. Стояла ошеломленная и растерянная, потому что не ожидала увидеть перед собой Эдика. Даже запаниковала немножко. А он продолжал говорить, не останавливаясь слишком быстро, словно боялся опоздать. «Свет, прости, пожалуйста. Я таким идиотом был. Реально не понимал, что творю, пока сам не увидел тебя с другим. Как ты садилась в его машину, как поехала с ним. Вот тогда до меня дошло, на 1000% дошло, как это выглядело со стороны. Что ты почувствовала? О чем говорила тогда? Поздновато, конечно, я понимаю, но зато я реально осознал». Эдик сейчас и выглядел по-другому. Не так, как тот раз, когда приходил к ней домой после ее побега. От прежней самоуверенности не осталось и следа. Никаких снисходительных или негодующих интонаций. Плечи опущены, брови страдальчески изогнуты. Взгляд то и дело обращался вниз. Голос не такой звучный, а сипловатый и приглушенный, будто надломленный. Еще и руки постоянно двигались. Словно жестами Эдик пытался придать дополнительный вес и значимость словам. Света смотрела на него и не представляла, что предпринять. Разрывалась между двумя противоречивыми желаниями. Зажать ладонями уши и действительно сбежать, или поступить, как он предлагал. «Ну давай все обсудим как следует, а? Не спеша, не передергивая». Она хоть и сомневалась в его искренности, но и верила тоже. Все-таки они не просто встречались, а жили вместе. Но не могла Света совсем уж не разбираться в его реакциях, не чувствовать фальши. А Эдику явно было не по себе. Чтобы он признался в своей неправоте, своей ошибке, да раньше никогда такого не случалось. И произносить подобные слова ему действительно непросто, а значит, они не могли быть всего лишь расчетливой, продуманной игрой. «А как ты здесь оказался? Ты за мной следил, что ли?» Эдик дернул плечами. «Ну, можно считать и так. Мама ведь тебе сказала, что я приходил?» «Сказала. Вот и сейчас хотел, но...» Он улыбнулся уголками рта. «Даже до конца идти не потребовалось. Ты сама ко мне пришла. Я просто гуляла», — возразила Света. Хотя, конечно, удивительно, что вот так совпало. И что Эдик объявился именно в момент, когда она чувствовала себя особенно тоскливой и одиноко. Он чуть ли не умоляюще заглянул ей в глаза. Предложил осторожно. «Пойдем, сядем куда-нибудь». «Куда?» Эдик огляделся по сторонам, указал рукой. «Вон там кафе. Можно внутрь зайти, можно на улице». Света не торопилась отвечать, пусть и не металась больше в абсолютном замешательстве между «да» и «нет», но и нарочно тянула время тоже. Прежнего отвращения к Эдику она вроде бы не испытывала. Тем более он упрямо не отступал. Раз за разом пытался, если не наладить отношения, то повиниться. То есть ему было не все равно, не наплевать на нее. Он и правда сожалел о том, что потерял. Раскаивался, и значит, вполне заслужил, чтобы она его хотя бы выслушала. Стоять на месте неудобно и утомительно. Прогуливаться, разговаривая, уж слишком напоминало свидание. А вот сидеть в кафе разделенными столиком действительно выглядело более по-деловому. «Ну хорошо, пойдем посидим. На улице или внутрь зайдем?» «Лучше, наверное, на улице». Они выбрали столик, устроились в плетеных креслах. Сразу подошла девушка-официант, положила перед ними меню. «Хочешь что-нибудь?» — поинтересовался Эдик на автомате, перелистывая страницы. «Тут десерт твой любимый есть. Шоколадный фондон с мороженым». «Надо же! Он знал и помнил!» Свету по-настоящему тронуло, но она отказалась. Собрала всю силу воли в кулак и отказалась. Эдик не стал ни настаивать, ни спорить. «А коктейль хотя бы? А то вдруг нас попрут, если ничего не закажем», — рассудил он разумно. «Действительно, не очень-то прилично просто так занимать столик в кафе, словно обычную скамейку в сквере. Особенно, когда свободных мест почти не осталось». «Ладно», — кивнула Света. «Тебе какой?» «Да без разницы», — равнодушно отмахнулась она. Хотела сказать, что вообще подойдет обычный чай, но Эдик опередил. «Тогда не против, если я сам выберу?» Сделав заказ и мельком посмотрев на удаляющуюся официантку, он опять перевел взгляд на Свету. Коротко выдохнул, видимо, собираясь с решимостью. На мгновение стиснул губы, спросил. «Свет, а кто это был? Ну, тот, с кем ты уехала». «Кто? Да никто. Это модель. Александр Пожарский». Насколько можно безразличнее, сообщила она. «Я у него менеджером работаю. Типа секретаря-референта». «Только работаешь? И все?» «Все», — категорично отрезала Света. «Абсолютно». Она больше не собиралась строить никаких иллюзий. Она же сама Анфису предупреждала, что не стоит связываться с красавчиками, которые много болтают, и делают это проникновенно и красиво. Да не сдался Свете Пожарский. На самом деле не сдался. Чистая правда. А я испугался, что ты уже другого нашла, что у меня теперь никаких шансов. А ведь до сих пор не привыкну, что дома один. Без тебя ту квартиру просто не представляю. Для меня она всегда была исключительно нашей. Представляешь, съехал с нее, снял другую, потому что просто не смог там оставаться. Света неосознанно пододвинула к себе уже принесенный официанткой бокал, ухватила соломинку, шевельнула содержимое. Тоненько звякнули кубики льда. Это хорошо, что коктейль со льдом, потому что от услышанного на лице под кожей начал медленно разгораться жар. Так странно и совершенно непонятно, что тут сказать. Ясно только одно. Она подобного не ожидала. И теперь не просто удивлялась, была поражена. Даже вкуса коктейля почти не чувствовала, когда жадно тянула его через соломинку. Просто что-то прохладно-приятное, которое слишком быстро закончилось. Эдик подозвал официантку, заказал еще, и Фандон все-таки тоже, с волнением заглянул в глаза. «Пожалуйста, не отказывайся. Я, конечно, понимаю, этого слишком мало, чтобы случившееся исправить. Но, Свет, я на самом деле 100 раз уже пожалел. Какой же я идиот! Наверное, я просто не осознавал до конца, насколько ты мне важна, пока не потерял». И как бы неоднозначно ни прозвучало, Эдик качнул головой и болезненно поморщился. «Только не торопись обижаться», — добавил поспешно, прежде чем продолжить. «Видимо, мне это даже нужно было потерять. Что бы дошло?» Он на секунду опустил взгляд, а затем опять посмотрел прямо, произнес тихо и шершаво хрипло. «Свет, мне плохо без тебя. Я все время думаю о тебе». Эти его слова словно наждаком прошлись по самому сердцу, оставив саднищий след, заставив его учащенно забиться. А щеки давно уже жарко полыхали, и никакой лед не помогал, никакое мороженое. И ей почему-то опять захотелось заплакать, но уже не от отчаяния, не от досады, а вообще непонятно от чего. Эдик дотронулся до ее лежащей на столе руки. Сначала совсем робко, будто спрашивая, и Света не стала возражать, ощутив, что сейчас ей как раз больше всего и требовалось такое вот нежное, заботливое прикосновение. А он, осмелев, накрыл ее ладонь своею, аккуратно сжал. «Свет, может, я и лишился права подобное предлагать, но все-таки, Свет, давай попробуем все вернуть. Дай мне всего лишь шанс. Один крошечный шанс. Ну, давай попробуем. Не вернуть, так начать сначала. Света, не хотите что-нибудь еще?» Совершенно ни к месту и ни ко времени возле столика опять нарисовалась официантка. Эдик резанул ее взглядом, выдохнул, чтобы побыстрее отвязалась. «Еще коктейль». А Света вроде бы все и заметила, но словно бы ее не коснулось. Прошло стороной. Пустой эпизод, не имеющий значения. В голове тихонько шумело. Все это слишком неожиданно, слишком сложно. Или наоборот, ожидаемо. Разве ей не хотелось услышать именно такие слова с самого начала? Но ведь реально, каждый может оступиться, поддаться искушению, запутаться, сглупить. Света вон тоже зачем-то поперлась в Ника-Арт, только чтобы якобы не обидеть постаравшуюся для нее сестру. Хотя Анфиса вряд ли обиделась бы на подобную ерунду. И еще зачем-то придумала, что является для Пожарского чем-то большим, а не просто помощником по работе. Да к черту Пожарского! Почему он в мысли лезет настолько не вовремя и не к месту? А не пошел бы он к очередной своей подружке? И что у него за идиотская надобность называть ее Светик? Света она! Света! Свет, ну почему ты молчишь? Встревоженно поинтересовался Эдик. Я тебе совсем безразличен? Нет, ты... Совсем нет. Она старательно помотала головой, но, кажется, только сильнее перемешала и без того беспорядочно метавшиеся мысли. «Ты же вернешься ко мне?» — огорошил он новым вопросом. Его глаза ярко поблескивали, а взгляд был настолько напряженным, острым и пристальным, настолько осязаемым, что у Светы дыхание сбилось, и она пробормотала растерянно. «Прямо сейчас?» Брови у Эдика взлетели вверх. Он несколько секунд молчал, словно тщательно оценивал и разбирал ее слова, не желая обмануться или ошибиться. Затем улыбнулся, не просто радостно, а с каким-то восторженным благоговением и признательностью. «Если бы прямо сейчас», — проговорил с придыханием, — «Свет, ты не представляешь, я бы, наверное, все отдал за это». Официантка выставила перед Светой новый бокал. Она обхватила ладонями прохладное дно, зажмурилась. «Все отдал за это. Как же волшебно звучало. Тебе плохо?» «Нет. Наоборот, ей очень даже хорошо. И коктейль просто шикарный, и голова приятно кружилась совсем чуть-чуть. Нет, не от коктейля. Скорее, от таких вот слов, от нежных заботливых интонаций. Может, пойдем отсюда?» «Куда?» «Куда захочешь». Вообще-то Света еще бы посидела и выпила. Но тут Эдик прав. Лучше пройтись. Потому что вечно не вовремя возникала эта назойливая официантка. И компания за соседним столиком слишком громко болтала и смеялась. Немного отойдя от кафе, они свернули на узкую тихую аллейку. Эдик остановился. Повернулся к Свете, заглянул в глаза. «Поверить не могу. Ты со мной». Она даже подумать ничего не успела, как он подался навстречу, в отчаянной решимости приник к ее губам. Как же давно она не целовалась! А ведь это тоже чертовски приятно. И сладко, и волнующе, и пьяняще. Поцелуи и крепкие объятия. Она даже едва не задохнулась от ощущений. «Я такси вызову. Сейчас. И поедем». Отрывисто произносил Эдик, чередуя фразы с короткими поцелуями. «Ко мне, к нам, вот увидишь, теперь все по-другому будет. Такси, так такси, к нам, так к нам. Почему бы и нет, если по-другому, если все сначала?» В машине они тоже немножко целовались, ничуть не стесняясь водителя. Некогда было смотреть по сторонам. Света даже толком не разобрала, куда они приехали. Но квартира действительно оказалась другой, как и обещанная реальность. Они вошли, закрыли за собой дверь. Эдик указал на проем, видимо, ведущий в комнату. «Ты проходи, я сейчас». А сам двинулся куда-то в сторону, еще раз повторив. «Проходи, Свет, проходи».